Глава 12. В поисках истины. 11 октября 2003 года. Конференц-зал, отдел уголовного розыска полиции Чэнду. Во главе стола сидел капитан Ло Фэй. Красные опухшие глаза, волосы растрепаны, он явно давно не спал. Остальные выглядели не такими измученными, но тоже были подавлены. В комнате царила мрачная атмосфера, под стать непрерывному осеннему дождю за окном. Ло Фэй сразу перешел к делу. «Спасибо, что пришли на экстренное совещание так рано утром. Несколько часов назад из тюрьмы сбежал Ду Мин Цян». Присутствующие уже слышали доклады и знали, что Евмениды на свободе. Все застыли, обратив напряженные взгляды на капитана в ожидании подробностей. «В 2:27 мне позвонил Джан Хайфэн, начальник тюрьмы. По его информации, Ду сбежал в грузовике с регистрационным номером 17195. Я немедленно поднял по тревоге блокпосты, чтобы эту машину остановили и обыскали, а сам помчался в начальную школу Фэньхэ. Ду оставил извещение о смерти, объявив следующей жертвой Тяньяна, сына Джан Хайфэна». Единственная присутствующая женщина удивленно распахнула глаза и покачала головой. Профайлер и эксперт в области психологии, она провела тщательный анализ темперамента и предпочтений беглого убийцы. Фэй заметил реакцию госпожи Му Цзяньюнь. Евмениды мог вести себя непредсказуемо, однако выносил и исполнял смертные приговоры в соответствии со строгими принципами. Разве мог мальчик навлечь на себя его гнев? «Я сразу подумал, что извещение о смерти на этот раз странное. Впрочем, на размышления времени не было», — объяснил Ло Фэй. «Я добрался до общежития Тяньяна за считанные минуты. Малышу ничего не угрожало. Дежурный учитель, заперся с ним в комнате, и никого внутрь не пускал, даже меня. Он сказал, что откроет дверь только самому Джан Хайфэну. Я пытался связаться с Джаном, но он перестал отвечать на звонки. В конце концов, мне пришлось звонить в местный участок, чтобы кого-нибудь прислали. Увидев подъезжающую полицейскую машину, учитель согласился выпустить Тяньяна, и я отвез ребенка в наше бюро. По пути позвонил капитану Лю и попросил его о подмоге». Ло Фэй взглянул на высокого жилистого мужчину справа от него. Капитан Лю Сун был самым толковым офицером в специальном подразделении, которым Ло Фэй руководил после кончины капитана Сюна. Капитан Лю кивнул. «В 3:16 я получил сообщение о том, что грузовик остановлен на улице Гуосин в восточном районе», — продолжил Ло Фэй. «Я сразу же отправился туда и лично допросил водителя Шао Дацюяня, а мои сотрудники провели более тщательный обыск. Результаты не порадовали. Мало того, что Шао Дацюянь понятия не имел о побеге из тюрьмы, так еще в грузовике не оказалось никаких специальных тайников, где можно было бы спрятаться от инфракрасных сканеров». «Отвлекающий маневр», — проговорил Цзэн Жихуа, молодой мужчина в очках, главный компьютерный эксперт полиции Чэнду. «Выходит, Ду никогда не было в этом грузовике, и извещение о смерти тоже фальшивка. Он хотел отвлечь наше внимание и выиграть время». «Видимо, так и есть», — согласился Ло Фэй. «Мне не удалось дозвониться до начальника Джана, поэтому я позвонил в тюрьму. Поиски шли полным ходом. На месте происшествия находились представители управления тюрем. Как ни странно, о начальнике, который первым забил тревогу, давно никто не слышал. Дежурные на КПП сказали, что он помчался в погоню за беглецом в такой спешке, что даже не остановился для осмотра». Цзэн Жихуа ударил ладонью по столу. «Невероятно! За рулем сидел Ду!» Ло Фэй кивнул. «Наверняка. Я немедленно разослал ориентировку на машину Джана по всему муниципальному району. В 5:21 утра мне позвонили с неизвестного номера. Это был начальник Джан. Он хотел знать, как его сын. Когда я сказал, что мальчик в безопасности, Джан ответил лишь «спасибо». «Мне очень жаль». Цзэн Жихуа удивленно поднял брови. Сперва он заподозрил, что Джан оказал помощь Ду Минцяну, однако теперь усомнился в этом. «Так что с ним произошло?» Он повесил трубку, прежде чем я успел спросить. Звонок отследили. Джан звонил из телефона автомата возле озера Хао Юэ. Я вызвал подкрепление и направился туда. Мы нашли автомобиль Джана, брошенным в переулке у озера. Окна были выбиты, на них остались лоскутки ткани, похожие на разорванные тюремные простыни. Цзэн Жихуа взъерошил свои и без того спутанные волосы. Лю и госпожа Му тоже молчали. Фэй продолжил. Из тюрьмы сообщили, что Джан Хайфэн благополучно вернулся. Его обвиняют в преступной халатности при исполнении служебных обязанностей и задержали для проведения внутреннего расследования. Я считаю, что обстоятельства побега Ду вполне ясны, и собрал вас, чтобы обсудить следующие шаги. «Значит, Ду похитил Джана, а затем угнал его машину», — энергично жестикулируя, заговорил Цзэн Жихуа. «Автомобиль бросил в глуши, чтобы нашли не сразу. Полагаю, что тканевые полоски — это обрывки самодельной веревки из простыней, которые Ду связал Джана. Когда преступник ушел, Джан разбил окно и перерезал путы осколком стекла. Ду забрал его мобильный, так что ему пришлось звонить вам из телефона автомата. Убедившись, что сын в безопасности, он поспешил обратно в тюрьму. Может, Джан и допустил халатность, однако вряд ли он в сговоре с Ду». Лю терпеливо ждал, пока коллега изложит свою версию. «На первый взгляд, логично. Одного не понимаю. Как Ду сумел схватить Джана и так долго его удерживать?» Му Цзяньюнь покачала головой. «Думаю, мы не знаем всех обстоятельств, и только сам Чан может пролить свет на эту историю». Она повернулась к Фэю. «Нам позволят участвовать в тюремном расследовании?» «Я отправил туда Ин Цзяня в качестве нашего связного». Фэй понимал, что для тюремного руководства побег заключенного унизителен, особенно с учетом того, что замешан оказался начальник тюремного блока. Они захотят провести собственное расследование, и дадут ли полиции доступ к материалам — вопрос открытый. «Кстати», — воскликнул Цзэн Жихуа, — «у нас же есть водитель грузовика. Надо бы тщательно его допросить. Я не верю, что он потерял ключи. Скорее всего, помогал Ду Минцяну. Если бы все не гонялись за грузовиком, Ду вообще не смог бы сбежать». Лю и Му Цзяньюнь кивнули. Ло Фэй, однако, пожал плечами. «Я сам допрашивал водителя. Шао Да Цюань настаивает на том, что ключи пропали, и он нашел их только посреди ночи. Подкупил ли его Ду или просто украл ключи, нам неизвестно. В любом случае, нет никакого способа доказать, что водитель действовал преднамеренно. Едва ли мы вытрясем из него что-нибудь полезное». Му Цзяньюнь мрачно улыбнулась. «Даже идиот догадается держать рот на замке в подобной ситуации. Никто не хочет рубить сук, на котором сидит». «Вообще-то», — сменил тему Ло Фэй, — «уже не важно, как именно сбежал Ду. Я созвал вас не для этого». «Верно», — спохватился Лю. «Главное — вернуть беглеца. А способ побега и мотивы водителя пусть изучает тюремное начальство». «Итак, первый вопрос. Почему Ду решил сбежать?» Ло Фэй сделал паузу, чтобы все обдумали его слова. Затем продолжил. «Каким бы изворотливым ни был Ду, побег из тюрьмы — крайне опасное предприятие. Он убил нескольких сокамерников, значит, ставки для него высоки. Помните, Ду приговорили всего к 5 годам. Едва ли такой срок стоит риска. Полагаю, у него есть веская причина рваться на волю. Причина могла появиться и внутри тюрьмы, и за ее пределами. Как только мы ее узнаем, станет ясно, что он собирается делать дальше». «Что он собирается делать?» — глаза Цзэна Жихуа вспыхнули. «Может, он уже готовит новое уведомление о смерти?» «Необходимо собрать данные», — сказал Ло Фэй. «Изучите воротил криминального мира, до которых не может дотянуться закон. Нас интересуют те, кто только недавно стал известен, кто собирается покинуть страну, к кто вышел из тюрьмы или вот-вот отправится в тюрьму, и те, у кого обнаружена смертельная болезнь». «Понял». Дзен поправил на носу очки. «Я предоставлю вам подробный отчет в течение дня». «Хорошо». Ло Фэй повернулся к Му Цзяньюнь. «Вас я прошу изучить психологический профиль Ивменит. Что могло подтолкнуть его к побегу?» Госпожа Му нахмурилась. «Не имею представления. Он уже взял на себя обязательство стать убийцей-мстителем. Что еще может иметь для него значение?» Хотя Му Цзяньюнь не могла дать точный ответ, ее слова натолкнули капитана на мысль. Ло Фэй знал, чем дорожил Ивмениды, а точнее, кем он дорожил. Слепой скрипачкой Джен Ця. Даже из тюрьмы заботился о том, чтобы кто-то за ней приглядывал. Однако Хуа теперь и сам арестован. Мог Ивмениды узнать об этом и сбежать ради девушки. Однако побег из тюрьмы не помог бы ему воссоединиться с возлюбленной. Ивмениды понимал, что Ло Фэй за ней следит, поэтому он не сможет подобраться к Джен Цзя. А вот отсидев срок и выйдя на свободу, мог бы открыто с ней встречаться. Нет, будь дело в девушке, он остался бы в тюрьме. Пока Ло Фэй размышлял, в конференц-зал торопливо вошел его помощник Инь Цянь. «Что у тебя?» — спросил капитан, не дожидаясь, пока Инь сядет. «Я не смог поговорить с Джан Хайфеном. Тюремные власти не хотят, чтобы мы вмешивались. Зато я точно знаю, как сбежал Ду. Он и трое его сокамерников пробрались по канализационным трубам и шахтам вентиляции в подвал административного здания. Там он напал на своих подельников, и одному из них сказал, что намерен сбежать на грузовике. Затем спрятался в машине Джана, оглушил его и покинул территорию тюрьмы». «Что еще выяснил?» «Ду кое-что оставил». Инь вынул из кармана прозрачный пакет для улик, в котором лежали несколько карточек, покрытых грязью и пятнами крови. Ло Фэй взял пакет. «Уведомление о смерти». «Да, сразу 4». Ло Фэй натянул латексные перчатки, затем осторожно вынул карточки из пакета и стал рассматривать одну за другой. Определенно почерк Ивменит. Му Цзяньюнь и остальные подошли к Ло Фэю. «Значит, Ду практически признался в том, что он Ивмениды», — воскликнул Цо Цзэн. Год назад они с огромным трудом добились ареста Ду, однако не смогли доказать его причастность к убийствам, и суд назначил срок всего 5 лет. Теперь же преступник раскрыл свою личность. «Когда мы его схватим, ему не отвертеться», — сказала Му Цзяньюнь. Цзэн Жихуа усмехнулся. «Как ни странно, побег поможет с ним покончить». Нахмурив брови, Ло Фэй разложил на столе 4 уведомления о смерти и внимательно их изучил. Кровавые пятна снова напомнили ему. Если Ивмениды пошел на такой отчаянный шаг, причина для побега чрезвычайно веская. «Думаю, мальчика можно больше не охранять», — сказал капитан. «Ивмениды не причинит ему вреда. Извещение о смерти — обманный трюк». Му Цзяньюнь кивнула. «Стратегический ход. Убить 3 сокамерников и оставить уведомление о смерти мальчика. Джан Хайфэн боялся за жизнь сына, поэтому действовал необдуманно и попал в ловушку». «На самом деле», — вмешался Инь, — «один из сокамерников не умер. Он тяжело ранен, но выжил». «Правда? И кто же?» — заинтересовался Ло Фэй. «Хан Вэньчжи», — Инь похлопал по извещению о смерти. «Хан Вэньчжи», — повторил Ло Фэй. Имя звучало знакомо. «Вы о нем слышали?» — спросил Инь. Ло Фэй вспомнил молодого мужчину, которого арестовал весной. Бывшая невеста обманом выманила у бедолаги деньги, а он пытался вернуть их и сам угодил в тюрьму. Ло Фэй поверил хану. Однако доказать его невиновность не получилось, и парень отправился за решетку. Теперь Ло Фэю вдруг подумалось, что история хана похожа на то, что случилось с отцом Ивменит, Вэнь Хунбином. Значит, он был единственным выжившим и сидел с Ивменидами в одной камере. Удивительное совпадение. «Где хан сейчас?» — спросил Ло Фэй. Вероятно, еще в реанимации. Его едва спасли. Я хочу знать о нем все. Ло Фэй стукнул кулаком по столу и повернулся к Цзэну Жихуа. Семейное окружение, связи, словом, все. Не упустите ни одной детали. Особенно интересует, имеет ли он какое-то отношение к корпорации Лун Юй. «Понял, капитан», — ответил тот, хотя на его лице читалось недоумение. «При чем тут Лун Юй?» Ло Фэй снова обратился к Иню. «Вернись в тюрьму и узнай, как вел себя этот Хан Вэньчжи. Выясни, кто назначил ему камеру, кто его навещал и как он ладил с Ду». «Есть!» — Инь вскочил на ноги. «Профессор Му, вы поедете со мной в больницу. Навестим Хана Вэньчжи. Капитан Лю, пожалуйста, возглавьте оперативное расследование. За работу!» Ло Фэй встал и расправил плечи. Его усталость как рукой сняла. Одиннадцать двадцать три. Отделение интенсивной терапии. Общественная больница. Хан пришел в сознание. Голову словно набили ватой, горло сжимало боль. На штативе висел большой пакет с кровью. Переливание спасло Хану жизнь. Медсестра подошла проверить его состояние и снова удалилась. Мгновение спустя он услышал, как она с кем-то разговаривает в дверях палаты. «Нет, не спит». «Мы можем войти?» «Да, только ему нельзя волноваться. И пусть не напрягает голосовые связки». «Хорошо». Послышались шаги. Хан не мог повернуть голову, оставалось ждать, пока посетитель появится в поле зрения. К нему подошли мужчина средних лет в полицейской форме и стройная женщина. Она стояла чуть поодаль, из-за чего было трудно разглядеть ее лицо. Хан прищурился, пытаясь рассмотреть мужчину. Тот понял, что Хан плохо видит, и склонился над койкой. «Вы меня узнаете?» С трудом ворочая языком, Хан прохрипел: «Капитан! Капитан Ло Фэй!» «Верно. Хорошо, что вы помните. А теперь старайтесь молчать, просто слушайте». Хан моргнул. «Мы подробно изучили вашу историю. Когда 10 лет назад ваш отец заболел раком, для его лечения съехались лучшие онкологи провинции. Вряд ли ваша семья могла позволить себе такие расходы. Я опросил врачей, платил Дэн Хуа. Я также проверил, кто посещал вас в тюрьме. К вам приходил Ма Лян, управляющий клубом «Город грез» и правая рука братца Хуа. И так у нас есть основания полагать, что вы связаны с корпорацией Лун Юй». Хан молча смотрел на Ло Фэя. На такой ответ капитан и рассчитывал. «Мы также узнали, — продолжил он, — что кто-то подкупил тюремного надзирателя, и тот определил вас в камеру 424, где вы подружились с Ду Минцяном. Вы хотели с ним сблизиться, чтобы отомстить за Дэна Хуа, правильно?» Хан снова моргнул в знак согласия, затем попытался задать вопрос. Ду Минцян успешно сбежал из тюрьмы. На лице Хана читалось отчаяние. «Не беспокойтесь о нем, просто отвечайте на мои вопросы», — сказал Ло Фэй. «Ваши ответы помогут привлечь Ду Минцяна к ответственности, вы понимаете?» Глаза Хана загорелись. «Кто подал идею сбежать из тюрьмы?» «Я», — прохрипел Хан. «Вы подбивали Ду на побег, рассчитывая отомстить?» Хан моргнул. «Ду сразу согласился?» «Нет», — выдохнул Хан. «Тогда как вы его уговорили?» «Не я». Слова давались Хану все с большим трудом. «Не вы?» — удивленно повторил Ло Фэй. «А кто тогда?» Хан не ответил. Его дыхание стало еще более прерывистым. Колебался, не желая предавать сообщников. «Меня не интересует побег. Что бы вы ни натворили, это не мое дело. Мне нужно поймать Ду Минцяна. А для этого я должен понять, почему он решил покинуть тюрьму и что планирует делать дальше». Хан собрался с силами и прошептал. «Спроси Хуа». Ло Фэй встрепенулся и, обернувшись, бросил. «Мы уходим». «У нас мало времени», — пробормотала Му Цзянь Юнь, когда они вышли из палаты. Если не Хан убедил Ду бежать из тюрьмы, то, видимо, на него каким-то образом оказал давление братец Хуа. Ло Фэю требовалась информация из первых рук. «12.00. Следственный изолятор». Хуа привели в комнату для допросов. Обвиняемых в убийстве всегда держали в наручниках и кандалах, поэтому передвигался он с трудом. Получив ожоги разной степени тяжести, Хуа до сих пор ходил в бинтах и повязках и все же не выглядел ни слабее, ни менее внушительно, чем обычно. Скованные движения казались лишь признаком степенности. По другую сторону железной решетки сидели мужчина и женщина. Хуа знал их обоих, и Ло Фэя, и Му Цзянь Юнь. «Зачем пришли?» — произнес он, садясь. «Я вполне ясно выразился. Напишите в моем деле «полностью признал вину» и успокойтесь». «Мы по другому вопросу», — сказал Ло Фэй, понимая, что выудить правду у такого противника будет нелегко. «Дикого зверя сначала надо измотать». Хуа закатил глаза. «Что тогда?» Выдержав паузу, капитан небрежно бросил. «Ду Минцян сбежал из тюрьмы». Хуа вскинул голову, тут же отвлекшись от разглядывания своих рук. Ло Фэй спокойно встретил его пристальный взгляд. «Ду Минцян сбежал из тюрьмы», — повторил капитан с нажимом. «А прежде напал на троих сокамерников. Один из них, Хан Вэньджи, сел в тюрьму всего полгода назад». У Хуа дернулся глаз. После нескольких глубоких вдохов он успокоился и мрачно спросил. «Все мертвы? Беспокойтесь о судьбе Хана. Он жив. Преступник перерезал ему горло, но не повредил главные артерии». Хуа закрыл глаза и откинулся на спинку стула, глубоко задумавшись. Ло Фэй чувствовал, что его захлестнули волны эмоций, чего и хотел капитан. Он медленно подбирался к добыче. «Вы облажались. Ваш план мало того, что провалился, так в итоге еще и сыграл Ду Минцяну на руку», — усмехнулся он. «Вам его не одолеть. Зачем было пытаться?» Глаза Хуа гневно сверкали. «Если я и потерпел неудачу, то лишь потому, что от полиции никакого толку». «Любопытно. А ведь вы сейчас сидите в наручниках». Хуа расхохотался. Ло Фэй смотрел на него, склонив голову на бок, будто терпеливо пережидая детскую истерику. Когда хохот утих, он спокойно спросил. «А что тут смешного?» «Вы действительно думаете, что полиция может меня поймать?» «Мы это уже сделали», — заметил Ло Фэй. «Потому что я вам позволил», — он хмыкнул. «Все равно не поймете». Ло Фэй вдруг рассмеялся. «Я понимаю», — сказал он. «Что же вы понимаете?» Хуа прищурился. «Вы всегда смотрели на полицию свысока. Когда вас задержали, во время допроса вы вели себя так, словно участвуете в каком-то спектакле». «Да, вы позволили себя арестовать. Вы убили Гао Де Сена среди бела дня, ничуть не таясь. Вы подали нам себя на блюдечке». Хуа беспокойно заерзал на стуле. Ло Фэй сунул руку в ящик стола и достал портативный диктофон. «Вы записывали наш разговор?» Братец Хуа усмехнулся. «Зачем?» Фэй не стал объяснять. Он просто положил устройство на стол и нажал кнопку воспроизведения. Раздался мужской голос. «Я, капитан Ханьхао из отдела уголовных расследований полиции Чэнду, записываю это признание, чтобы раскрыть правду о преступлении, которое должно произойти в ближайшее время». Хуа вздрогнул. Оригинал этой записи сгорел в зале Золотого Дракона. Откуда у полиции копия Гао Де Сена? Ло Фэй остановил запись. Вы убили Линь Хэньганя и Мэн Фанляна в здании Луньюй, полагая, что полиция не найдет улик. И оказались неправы. Инициатива в наших руках, причем уже давно. Я специально подсунул копию Гао Дэ Сэну, понимаете?» Лицо Хуа исказилось. После долгого молчания он вновь посмотрел на свои руки и с горечью произнес: «Вы использовали меня, чтобы разобраться с Гао?» «Двух зайцев одним выстрелом», — кивнул Ло Фэй. «Лун Юй и консорциум Гао разом уничтожены, и наш город избавлен от многих проблем». Хуа побледнел. Он считал себя кукловодом, управляющим марионетками. Убийство Гао Дэ Сэна было великолепной постановкой, в которой он играл главную роль. А полицейские — падальщики. Их задача — ковыряться в останках. Увы, он ошибся. Теперь Хуа чувствовал себя актеришкой, пляшущим под дудку режиссера. «На самом деле вы многого не знаете», — сказал Ло Фэй со вздохом. «Спорю, вы хотели отомстить Гао Дэ Сэну за Мин Мин. Я прав?» Хуа недоуменно смотрел на Ло Фэя. «К чему вы ведете?» «Взрыв подстроил не Гао. Виновник кое-что оставил на месте происшествия. Смотрите сами». Капитан вытащил из кармана пакетик для улик и передал Хуа через охранника. В пакете лежал вьющийся золотисто-каштановый волос. Руки Хуа сжались в кулаки, его била дрожь. Наконец, не в силах совладать со своей яростью, он ударил по перегородке над столом. Одна из деревянных планок сломалась пополам. «Ты чё творишь?» Охранник подскочил к Хуа и обхватил рукой его горло. «Ну-ка успокойся!» Тот побагровел. «Неблагодарный гаденыш! Убью!» «Думаете, у вас есть на это право?» — тихо произнес Фэй. «В любом случае уже нет необходимости. Леопардовую голову мы арестовали сразу после вас. Естественно, он понесет соответствующее наказание». Услышав слова Фэя, Хуа успокоился. Он действительно мельком видел леопардовую голову в следственном изоляторе, только не понял, что его арестовали из-за взрыва, в котором пострадала Мин Мин. Хуа проклинал себя за глупость, а на капитана теперь смотрел с уважением. Хуа всегда презирал полицейских. Когда Эвменида убедил капитана Ханя Хао застрелить Дэна Хуа, недоверие к ним окрепло. Во время противостояния с директором Гао он подозревал, что полиция помогает сопернику, что только усилило неприязнь. Тем не менее, Ло Фэй, недавно ставший капитаном в отделе уголовных расследований, изменил ситуацию. Он не только переиграл Хуа, но и схватил того, кто устроил взрыв. Если кто и может поймать Эвменид, то лишь капитан. Заметив перемену в поведении Хуа, Ло Фэй дал сигнал охраннику отпустить его. Хуа потер шею и снова сел на стул. Враждебность исчезла с его лица. «Почему вы сидите здесь? Займитесь поисками этого ублюдка», — произнес он. «Мне нужна ваша помощь», — признался Ло Фэй. Хуа не сдержал улыбку. «Посмотрите, где я! Какая от меня сейчас польза?» «Мне нужно знать, почему Ду сбежал из тюрьмы. Только так я смогу его выследить». Хуа хмыкнул, понимая логику Фэя. Он задумался на мгновение, а потом заявил. «Я скажу, но при одном условии». «Хорошо», — кивнул Ло Фэй. «Я исполню все, что не противоречит закону». «Я хочу увидеть, как сдохнет леопардовая голова». Ло Фэй понимал чувства Хуа. Он тоже терпеть не мог леопардовую голову. Хотя Эвмениды, Хуа и леопардовая голова были преступниками, капитан относился к ним совершенно по-разному. Он задумался. Леопардовая голова вполне мог получить смертную казнь. И по критерию преднамеренности преступления, и с точки зрения тяжести последствий. «Если судья пойдет навстречу, я постараюсь это устроить. Мы позаботимся о том, чтобы леопардовая голова был осужден раньше вас». Хуа кивнул. «Спасибо». Он верил, что Ло Фэй сдержит слово, поэтому тоже выполнил обещание. «Если хочешь поймать Эвменид, Присматривай за девушкой». Ло Фэй нахмурился. Слишком мало информации. «Я сказал девушке, что убийцу ее отца арестовали. Однако у полиции нет против него улик, поэтому он получил только 5 лет», — объяснил Хуа. «Эвмениды об этом знает, вот и сбежал. Теперь понимаете?» «Ясно». Арест Ду Минцяна держали в тайне. Джен Цзя тоже не знала, пока Хуа не рассказал. Неудивительно, что он решился на побег. Пока Ло Фэй обдумывал новые факты, Му Цзяньюнь терялась в догадках. Она поняла, что девушкой, о которой они говорили, была Джен Цзя, дочь покойного Джен Хао Мина. Однако она недоумевала, какое та имеет отношение к побегу Ду из тюрьмы. «Хорошо, уводите», — велел Ло Фэй охраннику. В дверях Хуа обернулся. «Когда поймаешь его, не забудь зажечь благовоние на моей могиле, чтобы я тоже порадовался». Ло Фэй кивнул. Едва дождавшись, пока Хуа и охранник уйдут, Му Цзяньюнь воскликнула. «Вы снова таите от нас секреты, капитан Ло Фэй?» «В общем, да», — признался он. «Однако я попросил вас пойти со мной, потому что готов рассказать правду». Му Цзяньюнь подняла бровь. «Тогда вперед!» Ло Фэй указал на магнитофон. «Начну с этой записи». «Не нужно объяснять, я все знаю», — остановила она. «Правда? И что же вы знаете?» «Я знаю, что вы давно заполучили запись, но отказались использовать ее в качестве улики для ареста Хуа». Ло Фэй усмехнулся и скрестил руки на груди, ожидая продолжения. Госпожа Му придвинулась ближе и прошептала ему на ухо. «Потому что запись фальшивая». В точку. Ло Фэй оцепенел, как школьник, уличенный в списывании на контрольный. Она хихикнула, увидев его растерянное лицо. «Как вы догадались? В записи ошибка?» Голос Ло Фэя звучал разочарованно. Не дожидаясь ответа, он нажал на кнопку перемотки, чтобы снова послушать пленку. Му Цзяньюнь протянула руку и остановила его. «Не надо. С вашей записи все хорошо». Ло Фэй нахмурил брови. «Тогда как вы узнали?» Она улыбнулась. «Цзэн Жихуа проговорился. В отличие от вас, он не способен хранить секрет даже ради спасения собственной жизни». Ло Фэй покачал головой. «Вот болтун!» Запись действительно была фальшивкой. Ее сделал компьютерщик Цзэн Жихуа. Эвмениды забрал кассету, оставленную Ханем Хао, чтобы шантажировать Хуа, поэтому раздобыть ее не представлялось возможным. По мере того, как конфликт между Хуа и Гао обострялся, он стал представлять все большую опасность для города. Ло Фэй хотел избавиться от двух зол сразу, чтобы не давать преимущество одному из соперников. Когда Гао не смог убить Хуа, вместо него покалечив Мин-Мин, Хуа поклялся отомстить. Гао проявлял предельную осторожность и никуда не выходил без охраны. Он не стал бы без веской причины рисковать, назначая Хуа личную встречу. Именно тогда Ло Фэю и пришла в голову мысль изготовить поддельную запись. Если бы кассета с признанием Ханя Хао каким-то образом попала в руки Гао, тот наверняка захотел бы встретиться с Хуа, чтобы использовать ее против соперника. Хуа, даже будучи загнанным в угол, подчиниться не пожелает и спутает Гао все карты. Он будет сражаться, рискуя сгинуть вместе с противником. С точки зрения Фэя, это был идеальный сценарий. К сожалению, записи больше не существовало, и Ло Фэй пришел к выводу, что сама пленка не важна, она просто должна спровоцировать финальную битву. Так почему бы не сделать ее самим? Ло Фэй обратился к Цзэну Жихуа, и компьютерщик заверил, что понадобятся только образцы голоса Хана. Хотя такая запись не выдержит проверки судебными экспертами, обывателя она обманет. Как капитан уголовного розыска, Хань Хао принимал участие во многих мероприятиях, и записи его голоса сохранилось предостаточно. Ло Фэй передал их Цо Цзэну, и они создали фальшивку. Сам Ло Фэй зачитал признание, описав двойное убийство и упомянув никому неизвестные детали. Опознавательных знаков, которые Ханьхао якобы оставил на месте убийства, не существовало. Однако преступление было совершено в темноте, а затем полиция опечатала комнату, так что Хуа не мог об этом знать. В качестве меры предосторожности Ло Фэй сначала дал прослушать запись вдове Хана, госпоже Лю Вэй. Она ничего не заподозрила. Оставалось лишь найти способ, как передать кассету директору Гао. Фэй послал Иня к двум вышибалам, мелким сошкам директора Гао. Инь вломился в их съемную квартиру, но не для поиска улик, наоборот. Он эти улики подбросил. Затем Ло Фэй с Инем разыграли сцену перед начальником участка в Линцзяне, и запись оказалась у Гао. Тот, конечно, обрадовался неожиданному подарку судьбы. Однако встреча Гао и Хуа прошла не так, как ожидал Ло Фэй. Хуа появился на банкете один и сумел убить Гао. Он тоже поверил в подлинность записи. В результате Ло Фэй арестовал не только Хуа, но и леопардовую голову, которого подозревали в организации взрыва. Две крупнейшие преступные организации города, ныне обезглавленные, стояли на пороге краха. План Фэя сработал лучше, чем он надеялся. Мало кто знал, каким образом он добился победы. Когда Му Цзяньюнь вдруг объявила, что запись фальшивая, Ло Фэй встревожился, не допустил ли он промашки, и с облегчением узнал, что всему виной длинный язык Цзэна Жихуа. «Когда он вам сказал?» — спросил Ло Фэй. «В день, когда Хуа арестовали. Позвонил мне, чтобы похвастаться». Ло Фэй вздохнул. «Понятно». «А что насчет девушки?» — спросила Му Цзяньюнь. «На самом деле, вы наверняка знаете больше меня». «В каком смысле?» «Помните, мы обсуждали, как после смерти Юань Джибана эвменидам пришлось искать новый объект привязанности. Мы предполагали, что им станет уязвимая женщина, тоже пережившая потерю. Он захочет сблизиться с ней, и как только они найдут общий язык, между ними возникнет эмоциональная связь». Му Цзяньюнь ошеломленно смотрела на Ло Фэя. «Вы имеете в виду, что он ищет Джен Ця?» Ло Фэй кивнул. «На самом деле именно он организовал ее поездку в Америку на операцию и использовал украденную запись, чтобы вынудить Хуа заботиться о Джен Ця». «Ничего себе!» Му Цзяньюнь бросила на Фэя свирепый взгляд. «Почему вы скрывали от меня такую важную информацию?» «Ну, больше не скрываю. Я никому об этом не говорил. Джен Цзя понятия не имеет, что Ду Минцян убил ее отца. Если правда выйдет наружу, для девушки это станет ужасным ударом». Му Цзяньюнь задумалась. «Какие у них сейчас отношения? Как вы вообще о них узнали? А после того, как узнали, почему не использовали шанс его поймать?» «Когда я расследовал двойное убийство в здании Лун Юй, случайно выяснилось, что эвмениды посещал выступление Джен Цзя. Они встречались всего несколько раз, но, судя по всему, хорошо поладили. И теперь, когда Джен Цзя обрела зрение благодаря эвменидам, она, вероятно, испытывает к нему больше, чем признательность. А не использовал я этот шанс потому, что к тому моменту эвмениды под именем Ду Минсяна проник в нашу команду. С тех пор я следил за ним, пока не смог арестовать». «Жаль. Если бы мы раньше знали, что у Джен Хаомина есть слепая дочь, то могли бы схватить эвменид в самом начале». Ло Фэй кивнул, и Му Цзяньюнь, немного помолчав, добавила. «Похоже, Юань Джибан тоже просчитался. Он заставил своего ученика убить Джен Хаомина, лишив возможности вести нормальную жизнь и вынудив стать следующим убийцей. Теперь появление Джен Цзя может все изменить». Юань Джибан, первый эвмениды и наставник Ду, совершил роковую ошибку. С точки зрения Юаня, эвменидам суждено бороться с двумя врагами — преступниками, избежавшими наказания, и полицией. Считая себя орудием возмездия, с преступниками он был безжалостен, а вот к полиции относился неоднозначно. В конце концов, полицейские тоже стоят на страже справедливости, следовательно, они на одной стороне. Однако полиция, в свою очередь, не жалует убийц, и он понимал, что рано или поздно будет вынужден сражаться с полицейскими не на жизнь, а на смерть, и если даст слабину, то погибнет. Бывший полицейский Юань Джибан понимал опасность этой психологической дилеммы, поэтому много лет назад выбрал жертвой Мэн Юй, возлюбленную Ло Фэя. После ее смерти Юань Джибан больше не чувствовал себя на стороне полиции и повернуть назад уже не мог. 18 лет спустя его преемник подхватил знамя Эвменит. Юань Джибан знал, хотя способности мальчика превосходны, сердцем и умом он еще не дозрел. Вот зачем понадобилось убивать старого полицейского Джен Хаомина, который много лет преследовал Эвменит. Молодой человек выполнил приказ наставника и убил Джена, оставив на месте преступления фальшивые улики, чтобы ввести полицию в заблуждение. Юань Джибан считал, что испытание закалит характер ученика и сделает его психологически неуязвимым. Увы, он никак не ожидал появления девушки, которая найдет брешь в обороне и проникнет в сердце Эвменит. Как они познакомились, неизвестно. Может, он узнал о ней, изучая биографию Джен Хаомина перед убийством? Или, возможно, случайно оказался в ресторане, где она выступала? Так или иначе, Юань Джибан выяснил, что ученик общается с девушкой, и решил принять меры. Как только чувства пустят корни, от их побегов некуда будет деться. Юань Джибан действовал в обход, всего лишь передал девушке запись, в которой рассказывалась правда о захвате заложников 30 января. Он хотел, чтобы мальчик сделал выбор. Последующие события показали, что Юань Джибан добился своего. Когда новый Эвмениды услышал запись, он расстался с девушкой и пошел по дороге, проложенной для него наставником. Ло Фэй думал, что Эвмениды не вспоминает о прошлом. Однако побегом из тюрьмы тот доказал обратное. У капитана никак не складывался полный психологический портрет убийцы, поэтому он обратился к Му Цзяньюнь. «Как вы думаете, Эвмениды будет искать девушку?» «Конечно. Иначе зачем ему бежать из тюрьмы?» — ответила она. Существовал шанс, что Джен Цзя не станет мстить. Она может увидеть доброго, сочувствующего друга, которого знала раньше. Вывод напрашивался один. Эвмениды пошел на огромный риск, потому что все еще мечтает быть с этой девушкой. Му Цзяньюнь поняла, что Ло Фэй колеблется. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Странно», — проговорил Ло Фэй, наморщив лоб. «Ду Минцян сознательно взял на себя роль Эвменит, что означает отказ от обычных человеческих отношений, тем более с Джен Цзя. Причем помог ей вернуть зрение, значит, не рассчитывал встретиться лицом к лицу. Почему он вдруг изменил решение? Ведь наверняка понимает, что непоследовательность приведет к катастрофе». Му Цзяньюнь согласилась. «Нельзя одновременно быть и врагом, и любовником. Став Эвменидами, Ду должен был отказаться от девушки. А сейчас, когда за Джен Цзя и вовсе следит Ло Фэй, на какие отношения он надеялся?» «Может, он изменился?» «Как изменился? И почему?» «Конечно, из-за Джен Цзя. Вдруг он хочет быть не Эвменидами, а нормальным человеком?» Ло Фэй покачал головой. «Он только что вынес еще 3 приговора». «Только ради побега из тюрьмы. Не факт, что он намерен продолжать в том же духе», — предположила Му Цзяньюнь. «Наверное, Эвмениды планируют затаиться. И много лет спустя, когда о нем забудут, жажда мести у Джен Цзя сойдет на нет. Возможно, наступит день, когда он заберет ее с собой, и они найдут место, где смогут жить долго и счастливо. Способный человек вполне в состоянии такое провернуть, и никто его не остановил бы, даже вы». «Пожалуй, я не могу всю жизнь следить за Джен Цзя». Тон Му Цзяньюнь изменился. «И не станете, верно? Я имею в виду, если б знали, что он решил вести обычную жизнь». Ло Фэй молчал с каменным лицом. «Молчание — тоже ответ». Му Цзяньюнь слабо улыбнулась. Он тоже смущенно улыбнулся ей. «Вы злейший враг Эвменит», — сказала она, — «и стоите на тех же моральных принципах, что и он. Вы оба ненавидите преступность. Вы допустили убийство Дэна, позволили Хуа и Гао Де Сену уничтожить друг друга. Однако вы все равно играете по другим правилам, в рамках закона. 18 лет назад вы создали Эвменит, по крайней мере, оригинальную версию, и теперь делаете все возможное, чтобы поймать его копию. Вряд ли вы испытываете к нему ненависть. Вы жалеете его. Может, даже восхищаетесь им. Если он перестанет совершать преступления, вы отпустите Ду на свободу. Ло Фэй опустил голову. Никто и никогда не заглядывал так глубоко в глубины его сердца. «Да, ненависти я не испытываю. Он тоже карает зло, по-своему. Конечно, из-за него страдали и невинные люди. Вину за убийство Джен Хаомина ему никогда не искупить, хотя, возможно, его забота о Джен Цзя — своего рода искупление. Поэтому я не знаю, отпустил бы его или нет. Чувства диктуют не одно, а закон другое. Наверное, лучше бы он меня победил, и мне не пришлось бы выбирать». «Вы уклоняетесь от ответа. Говорите, что покорно примете поражение, однако это проблему не решит». Ло Фэй вздохнул. «Да, иногда я могу быть покорным». «А еще эмоциональным», — добавила она, срывая последний слой его маскировки. «Как жаль, что вы боитесь своих чувств и не даете им волю». Удар в самое сердце. За годы одиночества Ло Фэй привык полностью подавлять эмоции, подчинять их разуму. Теперь, когда Му Цзяньюнь проникла к нему в душу, он почувствовал, как к глазам подступают слезы. Госпожа Му больше ничего не сказала, лишь молча положила руку на стол, раскрытой ладонью вверх. Ло Фэй замялся, а потом накрыл ее ладонь своей. Несколько минут они сидели молча, держась за руки. Наконец Му Цзяньюнь отстранилась. «Мы на работе. Кто-нибудь может войти?» Ло Фэй усмехнулся. Затем его лицо снова посуровило. «Вы, конечно, выдающийся психолог, но все-таки женщина». «Неужели?» «Женщины верят, что любовь все меняет, а мужчины знают, кое-что остается неизменным». «К чему вы?» «Эвмениды не перестанет убивать», — серьезно произнес Ло Фэй. «Ваш романтический сценарий никогда не сбудется». «Почему?» — она вздохнула. Ло Фэй пожал плечами. «Думаете, я когда-нибудь перестану преследовать преступников?» «Нет. С самого поступления в полицейскую академию вы только этим и хотели заниматься». «Он тоже не остановится. Начав убивать, назад уже не повернешь». «И все же Джен Цзя ему не безразлично», — Му Цзяньюнь поджала губы. «Он ходит по лезвию ножа. Возможно, вы правы, это плохо кончится». Ло Фэй посмотрел на часы. «Почти два. Нужно пообедать». «Хорошо». Когда они подошли к двери, Му Цзяньюнь вдруг спросила. «Почему вы больше не торопитесь?» Получив известие о побеге, Ло Фэй занимался только поиском. Забывал даже воды попить, не говоря уже о еде. Получив информацию от Хуа, он должен был лихорадочно работать, а вместо этого безмятежно собрался на обед. «Не вижу смысла спешить», — сказал Ло Фэй с улыбкой. «Как вы считаете, что нам следует делать?» «Поместить Джен Цзя под наблюдение», — ответила она без колебаний. Ло Фэй невозмутимо смотрел на нее. «Вы уже так и сделали, да?» «Нет», — произнес он спокойно. «Тогда позвоните и отдайте приказ. Обед может подождать. Что, если Эвмениды доберется до нее раньше нас?» «Расслабьтесь. Он тоже спешить не станет. Давайте поедим. Подкрепим силы, и я все объясню». В небольшом ресторане поблизости они заказали себе по комплексному обеду. Ло Фэй отхлебнул чай из чашки и снова заговорил. «Не волнуйтесь. Даже если бы мы доставили Джен Цзя к Эвменидам прямо сейчас, она ему не понадобилась бы». «Почему?» «Ему нужно подготовиться к встрече. Иначе он сбежал напрасно». Ло Фэй сделал еще глоток чая. Когда зрение Джен Цзя восстановится полностью, она первым делом захочет увидеть того, кто убил ее отца. Есть много фотографий Минит, в том числе в образе Ду Минцяна. Ему нужно от них избавиться. Му Цзянь Юнь тоже отпила из чашки. Пластическая операция? Потребуется много времени. К тому же, если он изменит внешность, все его многочисленные документы станут непригодны. Слишком большая потеря. Му Цзянь Юнь взмахнула палочками для еды. Понятно. Значит, нам нужно следить за документами в полиции и ждать, пока Эвмениды клюнет на удочку. Файлов много, и они хранятся в разных местах. Мы не сможем за всем уследить. Тогда нам нужно сохранять хладнокровие и придумать, как его выманить. Ситуация паршивая, но Эвмениды тоже не в лучшем положении. Личность Ду Минцяна он уже использовал и под этим именем сел в тюрьму. Все документы, фотографии, компьютерные файлы, связывающие его с этой личностью, словом, цифровой след, будет непросто уничтожить. Му Цзянь Юнь кивнула. Официант принес еду. «Пора есть», — сказал Ло Фэй, однако его палочки зависли в воздухе над тарелкой. «Будь я Эвменидами, я бы сначала избавился от очевидных улик». Документов с фотографиями, банковских счетов, архивов и так далее. Однако и тогда нельзя быть уверенным, что ничего не упущено из виду. Я бы начал наблюдать за Джен Цзя. Вернув зрение, она станет искать информацию о Ду Минцяне. Если додумается попросить помощи у коллег отца, то сумеет найти то, чего я не нашел бы. Я бы использовал ее как флюгер, опережая на один шаг и избавляясь от улик, к которым она подбирается. В конце концов, она сдастся, и тогда можно будет назначить встречу. Му Цзянь Юнь подняла глаза. «Ясно. Вы тоже установите слежку за Джен Цзя. Эвмениды будет богомолом, который гоняется за сверчком, а вы воробьем, который сапает богомола». Ло Фэй, кивнув, добавил. «Поправка. Следить за Джен Цзя не придется. Достаточно положить для нее приманку». «Верно. Вы сохраните файлы по делу Ду Минцяна и убедитесь, что Джен Цзя сможет их обнаружить. Он попытается опередить Джен Цзя и угодит в ловушку». «Мне нужен лишь один шанс, и я его не упущу». Му Цзянь Юнь пожала плечами. «Ему не выиграть, если правила игры устанавливаете вы». Ло Фэй наконец приступил к еде, а потом снова замер и уставился на Му Цзянь Юнь. «Что такое?» — встревожилась она. Он замялся. «Есть еще одна причина, по которой я не тороплюсь». «Какая?» «Я начинаю подозревать, что чувства, возникшие между мужчиной и женщиной, действительно могут все изменить».